Временем наибольшего расцвета такого рода заведений были 80-е годы. Тогда содержательницы притонов считались самыми благонамеренными в политическом отношении и пользовались особым попустительством полиции, щедро ими оплачиваемой. А охранное отделение не считало их опасными для государственного строя и даже покровительствовало им, вплоть до того, что содержатели притонов и мельниц попадали в охрану при царских проездах. Тогда полиция была занята только вылавливанием неблагонадежных, революционно настроенных элементов, которых арестовывали и ссылали сотнями. И блаженствовал трущобный мир на Грачевке и Цветном бульваре. Я шагал в полной тишине среди туманных призраков и вдруг почувствовал какую-то странную боль в левой ноге около щиколотки. Боль эта стала, в конце концов, настолько сильной, что заставила меня остановиться. Я оглядывался, куда бы присесть, чтобы переобуться, но скамейки нигде не было видно, а нога болела нестерпимо. Тогда я прислонился к дереву, стянул сапог и тотчас открыл причину боли. Оказалось, что мой маленький перочинный ножик провалился из кармана и сполз в сапог. Сунув ножик в карман, я стал надевать сапог и тут услышал хлюпанье по лужам и тихий разговор. Я притих за деревом. Со стороны безымянки темнеет на фоне радужного круга от красного фонаря тихо движущаяся группа из трех обнявшихся человек. «Заморился, отдохнем. Ни живой собаки нет». «Эх, нюня дохлая, ну опускай». Крайние в группе наклонились, бережно опуская на землю среднего. «Пьяного ведут», — подумал я. Успеваю рассмотреть огромную фигуру человека в поддевке, а рядом какого-то куцого, горбатого. Он качал рукой и отдувался. «Какой здоровущий был! Все руки оттянул!» А здоровущий лежал плашмя в луже. «Фокач, брось ему вот тут! А то в кусты рядом. Это убудки-то, дуроплясина. Побегут завтра лигаши по всем хазам. В трубу-то вернее и концы в воду. Делать так делать в глухую. Ну, берись. Теперь на руках можно». Большой взял за голову, маленький за ноги и понесли, как бревно. Я за ними, по траве, чтобы не слышно. Дождик переставал, журчала вода, стекая по канавке вдоль тротуара, и с шумом падала в приемный колодец подземной неглинки сквозь железную решетку. Вот у нее-то труженики остановились и бросили тело на камни. «Поднимай решеть!» Маленький наклонился, а потом выпрямился. «Тяжело, не могу!» «Эх, рвань дохлая!» Гигант рванул и сдвинул решетку. «Эге», — сообразил я, — «вот что значит концы в воду!» Я зашевелился в кустах, затопал и гаркнул на весь бульвар. «Сюда, ребята, держи их!» И, вынув из кармана полицейский свисток, который на всякий случай всегда носил с собой, шляясь по трущобам, дал три резких продолжительных свистка. Оба разбойника метнулись сначала вдоль тротуара, а потом пересекли улицу и скрылись в кустах на пустыре. Я подбежал к лежавшему, нащупал лицо, борода и усы бритые. Большой, стройный человек, ботинки, брюки, жилет, а белое пятно оказалось крахмальной рубахой. Я взял его руку, он шевельнул пальцами. Я еще тройной свисток, и мне сразу откликнулись с двух разных сторон. Послышались торопливые шаги. Бежал дворник из соседнего дома, а со стороны бульвара городовой, должно быть, из будки. Я спрятался в кусты, чтобы удостовериться, увидит ли человека у решетки. Дворник бежал вдоль тротуара и прямо наткнулся на него и засвистал. Подбежал городовой. Оба наклонились к лежавшему. Я хотел выйти к ним, но опять почувствовал боль в ноге. Опять провалился ножик в дырку. И это решило дальнейшее. Зря рисковать нечего, завтра узнаю. Я знал, что эта сторона бульвара, принадлежит первому участку Сретенской части, а противоположная, с Безымянкой, откуда тащили тело, второму. На Трубной площади я взял извозчика и поехал домой.